застывшая темень и слабая вода. В XVI веке голландские китобои стали осваивать прибрежные воды Шпицбергена. Весть о богатстве этих мест морскими животными разнеслась по всей Европе. Летописцы отмечали, что в 17 столетии в районе архипелага в охотничий сезон собирались до 15 тысяч промысловиков. Одновременно подходили около 300 английских, голландских, датских, немецких, шведских кораблей. Такое скопление китобоев нередко приводило к ссорам и вооруженным конфликтам. Случалось, что морские охотники, стараясь отобрать друг у друга добычу, убивали команду конкурентов, а суда соперников топили. Иногда свои злодеяния они потом оправдывали тем, что страж полярной звезды Шпицберген потребовал новых жертвоприношений. Среди китобоев ходила легенда, будто этот северный архипелаг, как некий злой дух, служит полярной звезде и может, по ее повелению, превращаться в застывшую от арктических морозов живую говорящую темень. Она нашептывает и напевает слова, от которых человек сходит с ума и погибает. Эта застывшая темень не пропускает людей дальше Шпицбергена, на север, если не получит жертвоприношение. Рассказывали арктические китобои и о слабой воде. Внезапно появляется она в нескольких милях от северных берегов Шпицбергена. Любой корабль и даже легкая лодка не могут преодолеть ее. Все плавающие в обычных условиях словно проваливаются в морскую бездну. Слабая вода не щадит мореходов и не оставляет никаких следов на поверхности от погибших судов. Почему она появляется, а затем внезапно исчезает, знают лишь сам Шпицберген, да самые посвященные в тайны севера колдуны и шаманы. Однако и они не могут защитить людей от злой воли стража полярной звезды. Интересно, что легенда о так называемой слабой воде существует также у китайцев, полинезийцев, у некоторых племен североамериканских индейцев. Рассказывали о ней и средневековые шведские мореходы.